Отступление 3. А ты видела, как он летел? Ярда полтора планировал. Невысокая девушка победно вскинула кулачок и энергично махнула им сверху вниз. Так, подруга, ты опять за свое? Сколько раз уже тебе говорено было? Отец четко дал понять, что мы переходим на систему мер, общую с империей и королевством Унаи. Так что теперь все в метрах и километрах. Поправила ее собеседница. Третья участница разговора просто улыбнулась. «Да знаю я, только не привыкла еще. Все как-то по старинке тянет сказать. Да, а еще все спросить хотела. Вес теперь тоже в килограммах, а не фунты, как раньше?» «Все, как раньше, теперь не будет. Но, может, это и правильно, а то у нас свои единицы, а у всех остальных свои, и постоянно приходится переводить одни в другие. Это, да, неудобно было».